Меня, восьмилетку, Калькутта не любила. Держалась в стороне, провожая настороженными взглядами дворовой шпаны свистом, изредка камнем в спину и непременным топотом. Вожак рычал. Он никогда не лаял, только рычал. И этого хватило в самый первый раз, когда со мной вышли познакомиться. «Горе ты мое!» — говорила тетя Стефа обоим. Жалела, наливала молока мне в большую оловянную кружку, вожаку — в оловянную миску. Резала батон. Под тупым ножом он подминался и рассыпался по скатерти крошками. «Как же ты в школу пойдешь?» «Не пойду. Я тогда был колючий дик, маленький Маугли в большом человеческом мире. Хотя про Маугли я не знал, потому что читать не умел. А у тети Стефы вечно не хватало времени. Помню запах ее, сытный, супный и иногда котлетный. Помню зеленую в желтую крапинку фартук. Помню руки, мягкие, белые, с розовыми пятнышками мозолей да длинным шрамом волосом, прилипшим к запястью. «Пойдешь!» — Стефа треплет меня по голове. «Все должны ходить в школу. Ты же не хочешь остаться безграмотным?» Я хотел. Точнее, мне было все равно, потому что в тот момент жизнь моя и мир сходились до размеров квартиры, но я не смел перечить Стефе, и мы пошли в школу. Первый день, звонок, неудобный костюм, в котором я ощущал себя дураком, пушистые астры, резко вонявшие цветами, скулящий растерянный вожак, запертый в квартире, и нарядная Стефа. Улицы, люди, толпа. До сих пор ненавижу толпы. А тогда меня попросту смяло впечатлениями. Запахи окружили, облапали взгляды, ощерились слова, угрожая. «Не подходи!» И я замер. А Стефа, потянув за собой, сердито проворчала. «Ну не упрямься же! Тебе давно пора в школу!» Давно, как выяснилось позже, это 2 года. 2 чертовых года, на которые я отстал, и 2 чертовых пропасти, навсегда вставшие между мной и классом. Учительница меня жалела, заучи сочувствовали. Директриса была приятно равнодушна, ей хватало иных забот. А вот одноклассники мои отрывались. «Дебил, дебил!» и плевки жеванной бумагой. А стоило поймать — рев. И уговоры, и разговоры, и первая драка, и Стефина молчание по возвращении из школы. Тогда ей предложили отдать меня в интернат. Возможно, так было бы лучше для всех, но так не стало. Уж не помню, как я перевалил через первый класс. На чистом упрямстве, наверное. Второй запомнился зубрежкой и страхами, холодным молоком, которым меня продолжала поить Стефа, и чернилами на пальцах. Третий — припадками ярости, безумия и бессилия, после которых я сбежал на овраг и, спрятавшись в густом кустарнике, отсиживался, выл, грыз кулаки до крови и жалел себя. А в четвертом случилось чудо. Я познакомился с Ёлей, и первым подошел именно он. Робко, бочком, держа перед собой черный портфель с веревочной ручкой. Поправил очки и тихо спросил. «Можно? Я с тобой до дому пойду». Это было так странно, что я сказал «можно». Я не собирался домой, но теперь пошел. Чуть впереди, но постоянно оглядываясь на Ёлю, пытаясь сообразить, кто он такой и чего ему от меня надо. Все выяснилось в первой подворотне, когда навстречу вышли трое, и первый из них, сунув краденую сигарету в зубы, процедил. «Ну надо же, какая встреча! А я уже заждался!» Они были не из нашего двора, не из Калькутты вообще. От них пахло дымом рабочих районов и наглостью чужаков, уверенных в собственном превосходстве. Пожалуй, теперь, годы спустя, я могу сказать, они были старше и сильнее, но они не были мною. «И друга привел! Широко расставленные ноги, руки в карманах и задравшиеся вверх брюки, неспешный шаг в развалочку и кепка на затылке. «Это хорошо! Эй, друг, выворачивай карманы!» «Зачем? Я уже понимал быть драки. И я, черт побери, радовался. Я был просто-таки счастлив. Затем, что я так сказал!» И двое за спиной у чужака загоготали. А Ёля, заикаясь, попросил: «Пропустите нас, пожалуйста!» Это вызвало еще один взрыв смеха и тычок в плечо, в мое плечо. Дальше? Дальше было мутно. Больно иногда, но радостно. Я хрипел, храпел, бил, что кулаком, что локтем, пинал, ревел, кажется, грыз зубами, жалея, что рядом нету вожака. Вдвоем нам было бы сподручней. А потом все закончилось. «Не надо! Не надо! Пожалуйста! Не надо их больше!» Ёля шевелил раскровавленными губами, и очки его разбитые висели, цепляясь дужкой за оттопыренное распухшее ухо. Ёля храбро шел на меня, заслоняя чужака, а тот, свернувшись калачиком, громко подвывал. Почему я не ударил Ёлю? Почему вообще услышал его? Почему позволил себя увести? И почему эта история не имела никаких последствий? Если не считать визита участкового. Хотя нет, вру. Имело последствия очень важные, жизненные прямо-таки последствия. У меня появился друг. «А чем он вообще занимается?» — поинтересовался Лёшка, подсыпая канарейки зерна. «Бизнесом», — ответила Ирочка, стесняясь того, что не знает, чем на самом деле занимается Тимур. «Чем-то да занимается. Ведь деньги просто так не бывают». «Ясно, что не знаешь». Лёшка успел её узнать достаточно, чтобы понять, когда она врёт. И не интересовалась даже. «А надо бы! Надо!» Его палец щёлкнул Ирочку по носу. «Ты, подруга, влезла в крайне нехорошую историю. Так мне кажется. Во-первых, что за условие идиотское? Во-вторых, сама работа. В-третьих, зарплата. В-четвертых, совпадение». «Какое совпадение?» Ирочка сидела на полу, собирая мозаику. Собирала она ее уже давно. И не столько из интереса, сколько для того, чтобы был повод задержаться в Лешкиной квартире. Нет, он ее не гнал. Он вообще порой не замечал, что в квартире еще кто-то имеется. Но сидеть вот просто так, бездельно, Ирочка не могла. «А такое! Первый день наблюдений и пожар! В соседнем, заметь, доме!» Лёшка выловил из груды кусочков желтоватый фрагмент, окинул взглядом поле, нагнулся и поставил в нужное место. «Вот так! У Лёшки всё вот так просто! Один взгляд, и Лёшка гений! Ну или почти гений!» Потому что, чтобы стать совсем, ему нужно сделать что-то гениальное. А ему лень, ему неинтересно. И вообще он влюблен. А любовь важнее космоса. Смотри, два любых факта могут быть совпадением. Но по мере увеличения количества совпадений в одной и той же точке, они переходят в разряд закономерности. Он сел рядом и, почесав голую пятку, продолжил: «Следовательно, логично предположить, что все события связаны». Предполагать Ирочка не желала. «Тогда для составления адекватного прогноза закономерного развития имеющейся ситуации мы должны иметь максимально полную информацию». «Ты зануда!» — не выдержала Ирочка. «Занудный зануда! Но каким боком я к пожару? Или Тимур? Он вообще болел сегодня? Чем? Не знаю». «Узнай!» Лёшка явно заинтересовался делом. «А я узнаю про него с другой стороны. К слову, вот ты знаешь, что дом построен на пустыре? А до пустыря там было кладбище и церковь. Ирочка начала заводиться. И теперь потревоженные души мстят. Душа — понятие абстрактное. А вот пустырь был, а за ним — Калькутта. Район такой, который и не район даже, а смешение города и деревни. Город растет, наползает на села, поглощает их, и Калькутту поглотил. Лёшка прикусил палец и погрузился в мысли. Ну, это надолго. Он мог часами вот так сидеть, не произнося ни слова и не меняя позы. Его тело нескладное, негибкое и давно привыкло. И Ирочка однажды спросила, не затекают ли у Лёшки мышцы. Тот удивился. Он не помнил о существовании мышц. В минуту медитации он вообще не помнил ни о чем, кроме проблемы, которую расчленял в своей гениальной голове. Но Калькутта — какое странное название для района. А Тимура — это Ирочке пришло в голову между третьим и четвертым этажами. Пахло растворителем и дымом. Может, прав Лёшка? И связано все. Ночью Ирочке снился огонь и незнакомые люди, укорявшие ее за плохое исполнение служебных обязанностей, за то, что не туда смотрела, не то видела и о пожаре не сообщила. Проснулась она с больной головой и твердым решением уволиться. Впрочем, решения хватило ровно на 10 минут. Тимур ждал ее со вчерашнего вечера, собственного пробуждения и возвращения в хрупкое состояние бытия, каковое, впрочем, было слишком ненадежным, чтобы на него можно было положиться. Но он ждал. Вышел в магазин и ждал. Пил холодное молоко из пластиковой бутылки, заедая свежим батоном, который разламывал руками. И ждал. Сидел на полу, в углу между столиком и пузатой китайской вазой. Фальшивый, как все в этом доме. И ждал. Распутывал узелки на ошейнике и снова завязывал. Собирался выкинуть. Толку от него никакого. Невозможно удержать зверя на цепи. И не выбрасывал. Ждал. Спаситель придет. Нужно лишь верить. И ровно в 8, когда он почти решил набрать ее номер, в дверь позвонили. Ожидание закончилось. На Ирочке были синие джинсы, плотно облегавшие пухлый, расплывчатых форм зад, и длинный свитер, который ничего не облегал, но менял очертания фигуры, делая ее нелепой, неуклюжей. Еще и эти рыжие косички, по-девчачьи глупые, и круглые очки в темной оправе. «Идемте». Тимур заставил себя отвернуться от этого лица. «Я покажу вам свой дом». «Я хочу, чтобы сегодня вы остались на ночь». Вспыхнула, прямо-таки полыхнула алым невинная роза, оскорбленная пошлой мыслью. Возразит, спеша смешать ожидания и возмущение, ответит пощечиной. «Нет, лишь спросила. На ночь?» «Да, на ночь. Если вам что-то нужно из одежды или косметики...» Он протянул скользкий пластик кредитной карты, заготовленный загодя вместе со всей этой речью. Магазин за углом. Взяла, удивленная и загипнотизированная, поддающаяся воле, как глина поддается рукам. Это хорошо. Чуть позже глину оближет пламя, и она затвердеет, навсегда сохраняя формы. «Берите, можете не стесняться». Из зарплаты не вычту. Но она стеснялась, и пальцы дрожали, и за стеклами очков в испуганном пока взгляде зрела решимость. Девичья честь дороже соблазна. «Не волнуйтесь, я не собираюсь на вас посягать. Вы слишком некрасивы, чтобы рассчитывать на эдакую любезность. А вот теперь злость». Первая вспышка, первое сопротивление, и пальцы, сжавшие кредитку, белеют. Наверное, ему должно быть стыдно. Но вот беда, стыд — слишком абстрактное понятие. Прогулка по квартире затянулась. Комната, комната, комната. Он что-то рассказывал, кажется, шутил, действуя по уже давно выработанной привычной схеме, очаровывая и рассыпаясь в любезностях. Он безудержно хвастался тем, чем можно было похвастаться, и язвительно высмеивал то, что следовало высмеять. И Ирочка постепенно оттаивала, теряя прежнюю настороженность. А вот эту дверь Тимур остановился, положив руку на крашеную поверхность. «Вам открывать нельзя». «Почему?» Ирочка все еще вертела в руках кредитку, верно предаваясь размышлениям, насколько вообще прилично использовать ее. «Потому что за нею живет оборотень». Улыбнулась. «Правильно, это шутка. А в каждой шутке, как известно, есть доля шутки». Вот, Тимур выловил из второго кармана комплект ключей. Это от квартиры, от внешней двери, от внутренней, от круглой гостиной, от библиотеки. Ключи скользили на кольце, одинаково холодные, с острыми краями, зубастые пасти, норовящие полоснуть по неловким пальцам. Ключи скользили, а удивление Ирочки росло. Они пронумерованы. И прошу вас, не оставляйте двери незапертыми. Моя супруга, каковой я всецело доверяю, впервые прочитав записи, не сказала ни слова. Неужели и она осуждает меня за трусость, за любовь к отцу и брату, за то, что эта любовь сделала меня сообщником страшных преступлений, творящихся в Живодане? Но отчего тогда она не выскажет обвинений в лицо или жалеет утомляющей женской жалостью, бестолковой и никчемной, как я сам? И да простит она меня за эти слова, но, давши слово быть откровенным, не имею я права слукавить хоть в самой малости. Итак, зима, расчертившая год 1764 с годом 1765, выдалась снежной. Однако зверя это немало не остановило. Более того, он, раззадоренный легкостью, с каковою давалась ему сия ужасная охота, совсем позабыл о всякой осторожности. Он дьявольской тенью являлся то тут, то там, совершая порой по 2-3 нападения в день. И длилось сие с декабря по март. Однако, милостью Господа, не каждая его атака оканчивалась смертью. С превеликою радостью пишу о чудесном спасении Жака Портфе, 13 лет от роду, и с ним 4 мальчиков и 2 девочек, состоявшимся 12 января 1764 года, когда храбрые дети стали кидать в зверя палками и камнями, заставив его отступить перед яростью чистых душ. Но он, взбешенный, в тот же день убил малолетнего ребенка и, будто насмехаясь над всяческими попытками людей прекратить сие безумие, напал на женщину. Естественно, бесчинства, чинимые зверем в Живодане, не могли остаться лишь в пределах этой провинции. Слухи разнеслись по всей Франции, достигнув ушей самого короля, каковой, огорченный бедами подданных своих, издал распоряжение изничтожить злокозненную тварь. На великую охоту, состоявшуюся 7 февраля, съехались люди со всей страны. Был тут и маркиз де Апше, опечаленный смертью сына, и де Маранжа, странно веселый и будто бы хмельной. Были и прочие люди, из местной знати, из охотников, из крестьян, надеявшихся, что эдакая толпа всяко одолеет отродье тьмы. Были и просто искатели удачи. Охота длилась. Цепи растянулись у подножия горы Монмуше, готовые сомкнуться вокруг зверя. Но он, ведомый самим дьяволом, с легкостью уходил из-под прицелов, и продолжал нападать с прежней яростью. Это длилось и зиму, и весну, вплоть до 5 апреля, когда он, истинный хозяин Живодана, настиг группу из 4 детей и убил их всех, бросив изуродованные тела в устрашение охотникам. Пожалуй, раз уж выпало так, что я, взявшись говорить о своей семье, стал и хроникером зверя, следует отступить и упомянуть о некоторых иных фактах и людях, принимавших участие в этой истории. Сначала поимка чудовища была поручена капитану Дюамелю и его драгунам. Однако, будучи человеком, пусть и достойным, но лишенным живости ума, он лишь устраивал облаву за облавой, изничтожая волков и прочее зверье, и немало не мешая зверю. Тот, словно издеваясь над храбрым капитаном, появлялся то в одном, то в другом месте, выманивая людей и внушая суеверный ужас простым жителям Аверни. И стоит ли удивляться, что в скором времени особым распоряжением короля на смену Дюамелю прибыл некто Дененваль, известный охотник на волков, человек вспыльчивый и самоуверенный, полагавший, что умение и опыт помогут быстро одолеть зверя. Но вышло иначе. Зверь не соизволил даже показаться Дененвалю, обходя и капканы, и начиненные ядом приманки. И потому разгневанный подобным поворотом король прислал в Живодан Антуана де Ботерна, начальника королевской охраны и носителя королевской аркебузы. «Опасный человек», — помнится, сказал мой отец, услышав эту новость. Пожалуй, впервые он показался мне взволнованным. Я много слышал о нем и после выплюнул брезгливое. Еретик и враг честных католиков. «Он сумеет остановить зверя?» — спросил я, давя иные вопросы, готовые сорваться с языка. Но отец лишь покачал головой и, поднявши очи в небо, ответил: «Подобное лишь в руках Господа нашего, ибо зверь есть бич его, посланный в наказание и испытание. Ибо тот, чья вера крепка, избегнет клыков, но тот, чья душа потрачена ересью, смраден, и смрад сей влечет к себе зверя, как влечет волка запах крови. И сказано в книге Осии: и я буду для них, как лев, как скимин буду подстерегать при дороге, буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их». «Я не понимаю». «Ты веришь, мой сын, и это главное». Тетя Циля была против нашей дружбы. Она животным инстинктом своим понимала исходящую от меня опасность. Она пыталась рассказать о ней Йоли, но тот, мечтательный скрипач, фантазер и человек иного, лучшего мира, не слушал. Йоля желал мне помогать. Йоля приходил, звонил в дверь и, оставив в коридоре свой портфель с веревочной ручкой, доставал из него учебники. Стефа была счастлива. Я тихо ненавидел Йолю за его упрямство, за нежелание оставить меня в покое. Но вот странное дело, ударить не мог, и вожак на него не рычал. Наверное, это был мой шанс, и я его использовал. Я смирился с визитами. Я начал слушать, я начал пробовать, я начал выть от счастья, когда, наконец, начал понимать. У Йоли просто все. Дважды два, трижды три. Сложение, вычитание, дроби, делители, знаменатели. Он непостижимым образом делился со мной этим знанием, как делился с вожаком мамиными бутербродами, а со Стефой — игрой на скрипке. И я, получая свою долю, становился другим. Свет к свету, урок к уроку, удивление учителей, осторожные похвалы зауча, внезапная инициатива равнодушной директрисы и перевод минус год минус пропасть. И мы съели одноклассники. Чуть позже появились Пашка и Юрка, неразлучная парочка, которая вначале попыталась указать мне на мое место, мое, естественно, по их представлениям. А потом, зарастив ссадины и уняв Юшку из носу, предложили мир. Мир перерос в дружбу. Стефа была счастлива. Я не знаю. Я просто был, привыкая к тому новому, изменившемуся ко мне миру Калькутты. Вожак сказал бы, что у меня появилась стая, но вожак не умел говорить. А я не задавался подобными вопросами. Что я помню о том времени? Улицы, бесконечные улицы, все разные и вместе с тем похожие. Не то отражение, не то сестры. Окна, люди, улыбки или крик. «А, что ты творишь?» Тополиный пух и ломкие свечи старого каштана, что рос в нашем дворе, каждую осень рассыпая по асфальту глянцевые плоды. Собирали, набивали карманы, связывали в бусы и грозди, создавали австралийское боло и грузило для сети. Срывали еще не созревшие колючие и зеленые, стесывая о ступеньки и поджаривая на солнце. Получались бархатистые на ощупь шары. Помню мечты, совершенно глупые и общие. Уехать, убежать, пройти землю от края до края. И Ёлину игру на скрипке, от которой подступала к горлу неясная тоска. И Пашкины рисунки мелом на асфальте. И Юркины приемчики из подсмотренных на отцовском видаке. Счастливый миг всемогущества, который так быстро забывается. И да, вся Калькутта была нашей, играла. Частью ее игры был кирпичный недострой и бункер у реки с сырыми оскаленными стенами, кучами битого стекла и ржавой койкой, велосипедная рама и три ведра, в которых тягали с реки песок, а к реке стекло, чтобы засыпать в яму. Индейские шалаши в вывовых зарослях и настоящие луки из срубленной лозы. Луки не стреляли, песок набирал сырости и расползался грязью. Стефа, счищая ее с брюк, ворчала, а я был счастлив. Именно тогда я был совершенно счастлив, хотя и не понимал этого. Лешка ждал в торговом центре. Сидя на перилах, мотал ногами и грыз ногти. Думал. «Привет», — сказал он. «Это хорошо, что ты мне позвонила. Давай сюда». «Что давать?» Ирочка, наоборот, подумала, что звонила она совершенно зря и что присутствие Лёшки сейчас совершенно неуместно, что вообще его догадки о Тимуровых странностях ничего не объясняют. Да и имеет право Тимур быть странным. Кредитку давай. Да не бойся, не насовсем, я номер перепишу. Пробью этого твоего Тимура, который вдруг щедрый такой. Лёшка спрыгнул с перил, едва не столкнувшись с пухлой дамочкой, обремененной детьми и пакетами. Давай, давай, подруга, будем смотреть, куда ты влипла. Никуда она не влипла. Все нормально и даже замечательно. У нее есть работа и хороший предлог не появляться дома. Хотя, конечно, бабушка будет возмущена. Мама впадет в истерику, а отец скажет что-нибудь нелицеприятное об Ирочкином поведении. Ну и пускай. В катакомбах Тимуровой квартиры было тихо, уютно и поразительно безлюдно. Что я вижу? Сомнения? Лешка скользнул по пластику взглядом и вернул. Ну да. У него же память абсолютная, а вид нелепый. По-весеннему прохладно, а он без куртки. Длинная жилетка со множеством карманов поверх старого свитера с заплатами на локтях. Широкие джинсы, заправленные в высокие ботинки. И ко всему бандана, прикрывающая Лёхины кудри. Думаешь, зря дернула? И что у каждого есть право на личную жизнь и на небольшие странности? «Мысли читаешь», — — буркнула Ирочка, подстраиваясь под длинный Лёхин шаг. «Нет, подруга, небольшие странности хороши в небольших порциях. Смотри, к тому, что вчера было, добавляется неожиданная просьба заночевать, причем совсем не с целью». Все-таки смутился, закашлялся, хотя не болел класса эдак с третьего. «Ну, ты поняла, да? Потом экскурсия эта, дверь, которую нельзя открывать, и тут же ключи, как нарочно, для того, чтобы ты открыла. Если он не хочет, чтобы ты туда лезла, то какого ключи сует?» «Не знаю». «И замки на всех дверях. Паранойя? Но тогда тем более ключи не дал бы. Щедрость. 2 дня тебя знает и уже дает кредитку. Хотя неизвестно, есть ли там деньги». Деньги были. Наверное, много-много больше, чем потратила Ирочка. А тратила она без оглядки и стеснения. Нет, ну, поначалу-то стеснение было, но Лёшкин насмешливый взгляд, бухтение, его домыслы, собственные сомнения и предчувствия, с каким видом Тимур встретит Ирочкины покупки, привели к результату, неожиданному для нее самой. Она купила вдвое против того, что собиралась. Она возвращалась в дом, обвешанная пакетами, пакетиками и угрызениями совести. Но Тимур не стал задавать вопросов. Чеки, заботливо собираемые Ирочкой по магазину, велел отправить в мусорное ведро и вообще сказал, что уходит. Дела у него. И у Ирочки тоже. Ирочку ждет пустая комната, бинокль, тетрадь и набор шариковых ручек. А еще, как выяснилось позже, стопка газет, но не серьезных деловых, которые читает отец, а пухлых, пестрых, желтых. Она окончательно перестала понимать что-либо и снова захотелось позвонить Лешке. Впрочем, от этого шага Ирочка удержалась. Над кладбищем орали вороны. Стаи их клубились, то поднимаясь в воздух, то опускаясь на ветки штыри весенних тополей, чтобы в следующий миг вновь взлететь. До кладбища не добралась весна, обосновавшаяся в городе, пропитавшая теплом улицы и дома. Тут она не решалась подступить к цементному забору, в тени которого скрывались остатки снега. На кладбище земля дышала сыростью. Темные стебельки, пробиваясь сквозь жирную плоть ее, выглядывали наружу, блестели слезную росой. На кладбище ничего не изменилось. Ближние могилы в олиповато-ярких венках нетленной пластмассы, лаковый гранит до золоченой буквы. Чем дальше, тем меньше лака и позолоты, и буквы стираются, и кресты-глыбы стареют, идут рябью, оспой возраста, покрываются шубой блеклого мха и коростой ломкого лишайника. Тимур закрыл глаза, вдыхая запахи, вбирая звуки, унимая беспокойство, которое памятью подкормленное не спешило уняться. Вот потянуло розами, настойчиво, назойливо, и ласковый голос Марата сказал: «Ну что же ты? Иди, она ждет. Уходи. С какой стати? Между прочим, я имею право быть здесь. Я даже цветы принес». Молочные розы на длинных стеблях, небрежно перетянутые алой лентой. «Как ты думаешь, она бы любила розы? И вообще, какой бы она была?» Марат положил букет на черную плиту, подумав, развязал ленту и вытянул один цветок, который кинул отдельно поперек прочих. «Что, между прочим, очень даже изысканно. Ей бы понравилось. Как ты думаешь, понравилось бы? Она ромашки любила». «Неужели? Или вы просто на розы не зарабатывали? А что, слюнявый романтизм? Ромашки, василечки, лютики, поцелуйчики под луной, вздохи, клятвы в любви. Заткнись. И дать тебе поплакать над утратой? Очнись, Тимка, посмотри, тут ей всегда 17, а было бы 37. Замужество, развод, Ну, или в худшем случае верность до гроба, рабство от обетов. Она стареет, удурнеет и, чувствуя это, становится несносной. Ревнует, пилит, грызет, потому что ты стареешь медленнее. Ты все еще привлекателен, и ты знаешь, что привлекателен. Она уже не та Татьяна, о которой мечталась. Зато вокруг полно молоденьких, жадных, готовых на многое. Измены, мятые простыни, грязная жизнь. Заткнись! Тимур заткнул уши пальцами, но не помогло. Да если бы не я, она не была бы твоей даже на миг. Она бы легла под евреечика, а потом забрюхатила, вышла замуж и снова. Кастрюли, котлеты, раз в 2 года роддом, каждую неделю скандалы с тетей Цилей, тайный алкоголизм. Ты не знаешь, что это было. Ничего не было. Ты... Я сделал то, что должен был сделать. Марат не позволил упасть на колени перед могилой. Да прекрати ты эту театральщину. Смотреть тошно. Навестил, долг отдал. Дома поплачешь. А теперь пойдем. У нас, между прочим, дел полно. К слову, я тут такую цыпочку заметил. Конечно, не сказать, чтоб модель, но в целом неплохо. Да, определенно неплохо. Пожалуйста, не надо. Кладбище закрывалось от живых стеной. Вороны галдели, а весна через дорогу развивалась веселым многоцветьем, а липоватым, как пластиковые венки на недавних могилах. Но в отличие от венков, недолгим. Еще пару недель, и настанет лето. Еще пара встреч, и Тимур освободится. Круглые глаза за круглыми очками, простыми, надетыми солидности ради и потому, что модно. Розовый глянец на губах и алые мазки румян на высоких скулах. Волосы собраны в узел, брови подкрашены, слишком уж темные для такого лица. Чем могу помочь? Ее глаза тотчас вспыхивают, губы приоткрываются, а потом смыкаются, раскатывая, разравнивая слой глянца. Пальчик скользит по волосам, голова чуть нагибается, позволяя оценить красоту шеи. «Помочь? Вы можете меня спасти, милая фея!» — говорит Марат, накрывая ее ладошку. «Какой неслучайный жест! Какой пугающий! Но в то же время видится в нем обещание! Они все видят обещание и верят, ибо сердце мое пылает! Я никогда не повторялся, находя новые и новые слова для своих мотыльков. А те спешат верить, летят навстречу, обнимая крыльями жестокий огонь. Он ловит их на красоту, на сказку о принце, в которую свято верит каждая Золушка, пусть и не признается в этом, на убежденность, что уж с ней-то не случится беды, и наоборот, будет сказка. Будет, но страшная. И Тимур ничего не мог сделать, чтобы предотвратить убийство. «Да ладно тебе!» — шепнул Марат. «Вот увидишь, все будет классно. Она наша. Она только наша». «Моя супруга», перечитав записи, снова смолчала. Но теперь упрек на лице ее стал явен. В нем я вижу вопрос: «Что ты делал?» И она права. Увлекшись хронологией событий, я выпустил главное — Антуана, де Маранжа и свои тщетные попытки докопаться до истины. Я уже рассказал о причинах, каковые не позволяли мне пойти к Дюамелю или Дененвалю, ибо подобное признание означало бы признание его вины, в которой я, однако, не был уверен. Ко всему прочему, отец, видимо, желая укрепить во мне веру в невиновность брата, спустя несколько дней после первого разговора предложил мне отправиться в гости к Антуану на гору Монмуше, в хижину лесника. Надобно сказать, что дом уже не выглядел хижиной. Сложенный заново, прибранный и изнутри, и снаружи, он был крепок и удобен. Антуан встретил нас на пороге, провел внутрь, охотно показывая жилище. Не скажу, что оно было необычно. Обыкновенно. Правда, полно шкур, которые были не слишком хорошо выделаны и оттого дурно пахли. Но разве это столь важно? «А вот и собаки», — сказал отец, отводя меня под навес, выстроенный за домом и упиравшийся в каменную стену, где виднелось черное пятно пещеры. Антуан их разводит по просьбе де Маранжа. Под навесом ровным рядом стояли клетки, в которых сидели или лежали, глядя на меня равнодушными желтыми глазами, огромные псы, явно не здешней породы. Широкогрудые, с короткой рыжей шерстью и сплюснутыми мордами. Они выглядели чудовищно, но меж тем являлись обыкновенными собаками. «Из Греции», — пояснил отец. «Свирепы, но послушный хозяин. Теперь видишь, твой брат не совершал ничего, в чем ты, глупец, его обвиняешь». Нельзя сказать, что я не поверил, но теперь, после увиденного, сомнения окрепли. Я уже не мог с полной уверенностью сказать, тех ли псов повстречал в лесу, либо это были совсем иные звери. Я потерялся в догадках, а совесть моя уподобилась ветреной женщине. Каковая то велела немедля бежать к Дюамелю, то напротив, никуда не ходить и помалкивать. О последнем просил я отец. Антуан же по-прежнему молчал, хотя стал появляться в нашем доме часто, едва ли не каждый день, и постоянно приводил с собой то одного, то другого пса. И те, несмотря на свирепый вид, были ласковы и послушны, словно овцы. И потому единственное, что я мог сделать и делал охотно, так это участвовал в облавах, пускай отец и не одобрял подобного расточительства времени и сил. Зверь, бич Божий, знак Божий, слово гнева его. Эти слова, однажды сказанные отцом, раздавались все чаще. О Божьей воле и Божьем гневе говорили в Шелас Ле-Эвек, Лангани, Эстре, Арзенг-де-Рендон, Шуазине. О том вещали Самвонов в приходах Сен-Этьен-де-Люк-Даре и Сент-Флюр-де-Маркуар. О том шептались в аббатстве Шас, и постепенно гнев людской начал обретать лицо. Гугеноты, проклятые еретики, одурманившие разум короля, шептались люди, поглядывая друг на друга с откровенной ненавистью, каковая подогревалась страхом, толкая живодан к иной войне. Они навлекли проклятие на земли, и пока не будут истреблены, не будет мира в Лангедоке. Меж тем, пожалуй, следует вновь отступить от повествования и заглянуть в недавнее прошлое моей несчастной родины. Она никогда не была спокойным краем. Так, в году 1721 по землям Лангани прошлась чума, принеся многие беды, каковы после продлил разбойник Мандрена и его шайка. Подхватили бунты в Сервьере, Сен-Шели и Мальзие, вызванные тем, что ученикам мастеров и подмастерьям за патенты звания мастера установили слишком высокую плату. Бед добавил и голод, случившийся в 1748-1750-х годах, унесшие едва ли не больше жизни, чем чума, разбойники и бунтовщики. Однако все это померкло пред основной бедой Лангедока. Верой. Гугеноты и паписты. Паписты и гугеноты. Ярость одних и ярость других, словно две волны, порожденные одним камнем веры, летели друг на друга, желая смести и полностью уничтожить противника. Белые камизары — молодые дворяне. И черные камизары — католики – гугеноты. «Во славу Господа, чье имя произносили на разных языках, но с одинаковой страстью, с той же страстью грабили и жгли, очищая деревни от ереси, ставя жителей простых неграмотных людей перед нелегким выбором – сменить веру или потерять жизнь. Что ж, болезнь ереси затронула всю страну, и сам король не избежал ее объятий. К слову, его величество более благоволили гугенотам, полагая, что власть папы слишком уж распространилась на юдоль земную, чтобы и вправду исходить от Бога, каковому, как известно, более нужны души, нежели золото. О том королю твердили и министры, а их поддержало дворянство, желавшее избавиться от опеки церкви, дабы без помех предаваться разврату. И многие голоса слились в один, который потребовал перемен. И перемены пришли с постановлением о роспуске известнейшего ордена иезуитов, обвиненного в кознях и подстрекательствах, в попытках подорвать королевскую власть и силою насадить веру. Область Живодан, где католиков было едва ли не больше, чем гугенотов, долго противилась воле Парижа. Но в июне 1764 года, после года дебатов и пререканий, парламент Лангедока, к преогромному возмущению моего отца, распространил на территорию провинции Аверданс решение парламента города Парижа, по которому орден братьев Иисуса объявлялся распущенным, и всякая его деятельность прекращалась. Многие восприняли сие известие с ужасом, ибо полагали его кощунственным и богохульным, способствующим распространению еретической заразы. Гугеноты же, воспрянув духом, решили, что более нет нужды таиться. Однако ни король, ни парламент, никто бы то ни был, не сумел бы остановить гнева, каковым исполнились души человеческие. И стоит ли удивляться, что появление зверя вменяли в вину именно гугенотам? Некоторые даже говорили, будто бы не существует животного, но по горам ходит банда еретиков, обряженных в звериные шкуры, и они чинят разбой и разорение, убивают и калечат во славу дьявола и во истребление честных христиан, оставшихся ныне без защиты. И мой отец, будучи истинным католиком, всячески поддерживал распространение подобных слухов. И когда в беседе я, случалось, упоминал о естественных причинах ярости зверя, он сам приходил в ярость. Что ж, вынужден заметить, что характер моего отца с возвращением Антуана не стал лучше, напротив. Жесткость, бывшая в нем и прежде, превратилась в жестокость, вспыльчивость, обращалась нетерпимостью к любому мнению, кроме того, каковое он сам полагал истинным. Пусть и упрекнут меня в предвзятости, в ревности и зависти, и может статься, что в какой-то мере сей упрек будет заслуженным. Но, видит Бог, он стал совсем другим человеком, наш отец.